Глава 53. После. Пыль под колесами. Конечно, Алекс вернулся за ней. Чтобы не подъезжать напрямую к магазину, съехал с дороги и обогнул редкие домики, стоящие на самой окраине поселка. «Ненормальная наверняка оплакивает своего братца, сидя между полками. Не словить бы от нее пулю, да, дружище?» — спросил Алекс, покосившись на пса. Тот спал, свернувшись в клубок и тихонько поскуливая. Чтобы не попасться разъяренной бабе с заряженной пушкой, он припарковался под сенью деревьев с обратной стороны магазина. Прокрался вдоль стены до дверей, ведущих в уборные, заглянул, двинулся дальше до угла и оттуда внимательно осмотрел парковку. «Ни Кристины, ни психованной!» Осторожно пробрался к главному входу. Пришлось приложить руки к стеклу, чтобы хоть что-то разглядеть внутри. «Куда же все подевались?» Вопрос завис. Ни одна идея не зашла в гости. Мысленно выругавшись, Алекс продолжил пробираться к двери. У самого входа в магазин выпрямился и проскользнул внутрь. Мертвый ветеринар лежал на полу в той же позе. «Надеюсь, твоя чокнутая сестричка выпалила в меня все свои патроны. Тогда я смогу познакомить ее со своим другом». Поглаживая топор, Алекс прошелся вдоль тела. «Давай-ка посмотрим, что у тебя в карманах». Обыск тела ничего не дал, и тогда Алекс решил обшарить магазинчик. В одной из кладовок нашел нечто, напоминающее лежаки, и пришел к выводу, что Оли и Дэн, скорее всего, провели в нем пару ночей. Погром внутри наверняка тоже их дело. Решив, что только зря тратит время, Алекс вышел на улицу. Если Кристина где-то и прячется, то точно не в магазине. Что же произошло? Куда она могла деться? Если бы Оля убила ее, то уже сидела бы возле своего братца. Она вряд ли бы бросила его просто так на полу. Но Оли не было. Кристины тоже. Алекс продолжил поиски. Правда, следопыт из него был никудышный. Он мог разве что попытаться заставить пса взять след, но не слишком верил в успешность этой идеи, учитывая его состояние. «Кристина!» — прокричал Алекс, не боясь уже, что его услышат не те уши. Уши услышали. С полдесятка ходячих трупов двинулось к нему. Но Алекс был слишком занят мыслями о Кристине, чтобы успеть испугаться. Топорик стал продолжением руки. Алекс ударил раз, другой, третий. Он не считал. Просто их становилось меньше, а крови на топорике больше. И еще там, кажется, были чьи-то мозги. «Кристина!» Во всю мощь легких прокричал он. «Крис, не бойся! Выходи!» Он звал ее, высматривал, обошел всю парковку и вот, наконец, возле мусорных баков, спрятанных в зарослях под огромной рябиной, увидел женскую руку. Кинулся туда под грохот колотящегося в груди сердца, упал на колени перед телом и понял, что это не она. Ненормальная сестра ветеринара лежала на земле, раскинув в стороны руки. В черепе у нее красовалась небольшая круглая дырочка, а в раскрытых глазах застыл немой вопрос. В том, что это проделала Кристина, Алекс сильно сомневался. Еще какое-то время он проездил по округе, выкрикивая в окно ее имя, ожидая найти ее или хотя бы ее тело. Уж как повезет. Не нашел ничего. Их пути разошлись, возможно, навсегда. Конечно, девчонка была обузой, но теперь, когда она исчезла, Алекс почувствовал, что лишился члена семьи. Запретив себе об этом думать, он свернул на проселочную дорогу и припарковал машину в тени деревьев. Он потерял Кристину, но у него остался пес, которого нужно было спасать. Алекс влил губернатору в пасть раствор марганцовки, прихваченный из магазина. Он не был уверен, что это поможет. Дэн ведь мог просто нести чушь, чтобы втереться в доверие. Но попытаться стоило. Когда пес проблевался, Алекс положил его на заднее сиденье. Бедняга-губернатор. Он привязался к Кристине и теперь почти что осиротел. Больше некому будет трепать его замохнатые уши. Стая стала на одного члена меньше. Единственное, что Алекс теперь мог сделать для пропавшей Кристины, это отправить во Вселенную посыл с наилучшими пожеланиями для нее. В мире, где мобильники не работают, небо становится единственным провайдером. Мотор простреленной колымаги взревел. Взвилась под колесами пыль, проселочная дорога стала началом пути к жене и дочке. Если они в беде, он сделает все, чтобы спасти их. Алекс никогда не был героем, но ради самых близких мог попытаться им стать.